Маркиз. Наполеон хорошо знал этого рыжеватого маркиза. Маркиз жил в клетке напротив и с утра до вечера дремал, накрывши нос пышным хвостом. Он никогда не метался по клетке, как другие песцы, и не грыз решетку. Целыми днями он мудро спал, а просыпался только лишь для того, чтобы покрутить пойлушку. Музыку предобеденную маркиз очень любил и сам был неплохим музыкантом. Умел выжать из своего незатейливого инструмента целый набор ликующих, а то и печальных, задумчивых звуков. Душа у него была, как видно, тонкая, артистическая. Недопесок терпеть не мог железную музыку. От визга пойлушек шерсть его вставала дыбом. Он лаял, стараясь заглушить звон, но почему-то против воли и сам подкручивал миску. Не хотел, а она притягивала, заманивала. Появление маркиза на Барсучьей горе ни капли не удивило Наполеона. Он даже и не задумался, откуда здесь взялся маркиз, которому полагалось дремать в данный момент на звероферме. Маркиз тем временем обнюхал Наполеона из 116-го, который тоже вылез из пещеры, утомленно зевая. И вход в пещеру, и подножие елки обнюхал маркиз. Нанюхавшись барсучьих следов, он презрительно фыркнул. Маркиз был гораздо старше Наполеона. Уже 5 лет крутил он на ферме свою пойлушку. Он был старше, сильней и властно прохаживался теперь по вершине холма и поглядывал на беглецов. Маленьким серым носиком обвел маркиз голубые горизонты и нацелился на водокачку, отмечающую над лесами звероферму Мшага. Недопеску это не понравилось. Он также оглядел горизонты, направил свой нос точно на север и, не раздумывая, стал спускаться с холма, но уже не во враг, а в другую сторону, к сосновому лесу. 116-й потоптался на месте и подтянулся за Наполеоном. Маркиз, однако, не растерялся. В 3 прыжка обогнал Наполеона, клацнул зубами у его уха, оттер плечом и возглавил бег. По силе, по возрасту, по всем правам маркиз должен был стать вожаком. И в этот спор 116-й решил не вмешиваться. Он бежал последним, и легко было ему на проложенных следах. Скоро оставалось позади барсучья верья, поднялся над песцами бор, такой дремучий, что даже и синиц здесь не было. Седобородый глухарь заприметил беглецов, но не шелохнулся в еловом шатре. Хоть и невиданными показались ему бегущие звери, рыжеватый маркиз, платиновый Наполеон и голубой 116-й. С полчаса бежал маркиз на север. Он не оглядывался на своих спутников и не останавливался, уверенно перепрыгивал поваленные деревья, пересекал лесосеки и просеки. 3-й раз в своей жизни оказался маркиз на воле. В 1-й раз, так же, как Наполеон, сбежал он и 3 дня мыкался по лесам. Голодный и ободранный вернулся на ферму. Через год сбежал другой писец по имени Рислинг. Дело было летом, и следов беглеца не могли найти. Тогда-то директор Некрасов придумал послать вдогонку маркиза. Директор понимал, что маркиз, хлебнувший вольной жизни, обязательно вернется на ферму. И верно. Маркиз вернулся к обеду, а за ним бежал измученный Рислинг. Сегодня маркиз попал на волю в 3-й раз, но никогда еще так далеко в лес не забирался. И сам он, когда был беглецом, и Рислинг крутились рядом с фермой, таясь в кустах, слушали предобеденный звон. Маркиз по-прежнему бежал на север, но чувствовал, что пора уже поворачивать на юг. Огибая бурелом и выискивая будто бы лучшую дорогу, потихоньку, незаметно он загибал вправо и в конце концов обвел беглецов вокруг верии, поставил их к северу хвостом. Наполеон понял, что маркиз хитрит, но очень уж уверенно вел его вожак, а сзади поторапливал 116-й, который ни в чем не сомневался. Кончился сосновый бор, пошли перелески, осинники, и неожиданно небо раскрылось над головой, и прямо перед ними легло широкое белое поле, а за полем дощатый забор. Редкие елки с обрубленными до самых макушек сучками, и между ними огромный кирпичный гриб, водокачка, отмечающая над черными лесами зверофермы Мшага. Близко, совсем близко послышалось тявканье песцов, кислый запах мерзлой кормовой смеси и пронзительный родной звук. Песцы играли на тарелочках.